Глава 25. Продолжение рода. В первые дни после отъезда отряда дом казался очень пустым. Поллуны гостили у нас дружинники, и я привыкла к их громким голосам, воинским занятиям во дворе, объезду лошадей, которых они гоняли по дорогам селения, вызывая восторг у местных мальчишек. А теперь вдруг все стихло. Даже дети приуныли. Столько интересного разом ушло из их жизни. Я же внимательно наблюдала за Белозаром, следила, чтобы огонь его не потух окончательно. Темная магия колдуна пыталась потушить его огненный пояс. И сейчас он никак не мог разгореться, хотя великий маг давно ушел в царство Мары. Размышляя над тем, как помочь воину восстановиться, я пришла к выводу, что ему нужен смысл. И если смыслом жизни были его жена и дети, то смысл сохранения огня он мог потерять. Ведь враг был повержен, земли освобождены, а наши с бабушкой разговоры о том, что слабость одного мужчины ослабляет весь род, были для него лишь рассуждениями. Тогда я решила отправить к нему Раду, чтобы Белозар учил ее искусству обращения с огнем. Так и дочь будет постигать науку обращения с огненными браслетами, и воин волей-неволей будет активировать свой пояс, ощущать пламя и возрождать его. Брат мужа был очень удивлен, когда впервые увидел, как мерцают огненные браслеты на запястьях Радомилы. Он поднес свою руку к пламени и почувствовал, что огонь ласково приветствует его. На лице Белозара появилось оживление. Он начал делиться с племянницей опытом обращения с пламенем. Та с вниманием слушала его, впитывая знания. И воин, сам не замечая, начал пробуждать свой огонь, показывая, как он управляется с ним. Угольки его пламени сначала лишь тлели, не желая разгораться, но с каждым днем становились все жарче и собирались в единый пояс. И в какой-то момент он вспыхнул, обняв воина языками пламени. Но Белозар не сгорал в нем, а возрождался. Огонь вздымался к небу, вытягивая позвоночник человека, расправляя и укрепляя бренное тело, выжигая из него все лишнее и ненужное. И когда он потух, на нас смотрел совершенно другой человек, уверенный и сильный. Тот, каким всегда и был брат моего мужа. Велеслава, стоящая в этот момент рядом, залюбовалась им. И слеза счастья скатилась по ее щеке. Воин улыбнулся. Я видела, что теперь его ветви рода не замерзнет, и их с женой сыновьям будет легче прийти в этот мир, имея за спиной такого сильного отца. Вдруг жена Белозара положила руку на свой большой живот и аккуратно опустилась на скамью, чуть заметно прикусив губы. Внимательно посмотрев на нее, я поняла, что ее сыновья скоро появятся на свет. За спиной Велеславы открывались ворота трех миров, готовясь впустить в явь души детей или забрать их в Навь. Время тяжести у женщины еще не истекло, а значит, мальчики, скорее всего, родятся маловесными, да и сил на появление у них будет мало. Я слышала много разговоров о том, что рождение двойни – это жребий, и чаще не в пользу матери. Благополучно разрешиться двумя и больше детьми могла не каждая. И мне сейчас предстояло сделать все, чтобы Велеслава благополучно прошла через это испытание. Радовало то, что Белозар наконец вернул себе силу духа и тела, а значит, будет незримым помощником сыновьям, которые начинают свой путь на свет. «Надо затопить баню», — сказала я. «Сейчас пошлю за братьями». «Зачем?» — не понимая, спросил воин, который не видел изменившееся лицо жены. Обернувшись, он увидел, что оно ничего не выражает, так как схватки еще были очень редкими. «Скорее всего, сегодня или завтра к утру родятся твои дети, Белозар», — проговорила я. Мужчина посмотрел на жену, а она ответила ему чуть заметной улыбкой, за которой была видна тревога. Ведь ее матушка ушла из нашего мира как раз из-за неудачных родов двойни. И Велеслава не могла не переживать по этому поводу. «Все будет хорошо», — поспешила ее успокоить я. «Бабушка уже приготовила для тебя нужные отвары, а мы с Радой позаботимся о самом процессе». «Я тоже буду присутствовать?» — спросила дочь. «Рядом нет», — ответила я. Но ты будешь молить Ладу-матушку о благополучном разрешении Велеславы, а также приносить мне вещи, которые понадобятся. Помогать рождению должны женщины, уже имеющие инициацию материнства. У них открыт канал приведения ребенка в мир». «Но в соседнем селении есть повитуха, у которой нет своих детей», – возразила Рада. «Да, такое бывает», – согласилась я. «Когда человеку сами боги дали назначение быть проводником младенцев в мир яви. Но незамужняя девица в любом случае не должна присутствовать при этом. Ты еще не прошла инициацию замужества, не стала женой, и входить в поток матери тебе рано. Это может сбить твою собственную дорогу. Не торопись, ты еще успеешь помочь тем, кто будет нуждаться в помощи». «Хорошо, матушка», — согласилась Рада. Она направилась за чистыми полотенцами, свечами, наваром, что хранился в погребе, и сухими травами, которыми надо будет окурить помещение бани, чтобы подготовить пространство для прихода детей. «Я сам затоплю баню», — сказал Белозар. «Но воду пусть натаскают другие», — ответила я. Воин кивнул. Он пошел к бане, а я пока повела Велеславу в дом. Усадила ее на стул с чуть отклоненной назад спинкой. Его когда-то давно сделал для меня Демид, когда мне было тяжело ровно сидеть на последних сроках, и все хотелось откинуться назад, выпустив вперед живот. С тех пор этот стул переходил от одной беременной женщины в нашем доме к другой и был уже настолько насижен, что бездетным впору было сидеть на нем, чтобы обзавестись с ребеночком. Велеслава аккуратно опустилась на него, каждое мгновение ожидая приступа боли. «Не думай об этом», — сказала я. «Чем больше ты будешь ждать и готовиться, тем сильнее будешь зажимать все мышцы и сделаешь только хуже. Все идет как надо, мгновение за мгновением приближая тебя к появлению малышей». Жена Белозара глубоко вздохнула и вновь закусила губу, а я встала у нее за спиной, желая наполнить роженицу светом и попросить для нее благости. Высоко над головой я представила царство Прави, где жили светлые боги. Среди них призвала тех, кто помогал женщинам в разрешении от бремени, и направила свет их внимания на голову Велеславы, чтобы видели они ее и вели наилучшей дорогой в предстоящем ей сложном пути. А снизу, под ногами страждущей, представила царство Нави, в котором обитали не только темные души, но и пращуры наши ждали нового воплощения. Там были все женщины ее рода. Многие из них ушли в том числе и из-за неудачных родов, что было нередко в селянских семьях. Но эти женщины все равно могли поддержать свою дочь, дать ей силы пройти то, с чем не справились сами. Их души смотрели на Велеславу с любовью и благословением, желая ей здравия и благополучного разрешения. Их энергия поднялась снизу и тягучим потоком окутала женщину, давая ей опору и чувство принадлежности. Рано потеряв мать, Велеслава была будто исключена из своего женского рода. Она росла с братьями под присмотром отца, не имея материнской ласки и принятия. Удивительно, что ее душа не огрубела от этого и не ушла в жесткость, присущую мужчинам. Но женский поток в ней был слаб и недостаточен для благополучного разрешения, тем более двойней. Я и раньше хотела провести обряд соединения Велеславы с женщинами ее рода, но после свадьбы она так быстро уехала за Белозаром в город, что мы не успели с ней это сделать. И сейчас медлить было нельзя. Я мысленно выстроила за ее спиной несколько поколений матерей и протянула золотую нить жизни, которую они передавали друг другу. В глубине веков она была толстой и крепкой, а, подходя к Велеславе, становилась тонкой и еле держащей связь между женщинами. Возможно, в их семье матери не слишком хорошо относились к дочерям. Это сильно ослабляет связь. Я представила изначальную суть каждой из женщин рода, которая, безусловно, любила свою дочь, даже если не умела это показать своим поведением и отношением в яви. И эта природная, непоколебимая привязанность родителя к своему дитя наполнила золотую нить, идущую к Велеславе. Проходя поколения женщин, поток смывал с них тяжесть и горе, что были в их жизни, освобождая место для радости и принятия. Переходя дальше, он укреплял нить, которая становилась толще и сильнее. В нескольких местах было такое сопротивление, что мне пришлось приложить все свои умения, чтобы снять негатив и дать дорогу добрым проявлениям. Особенно тяжело было на уровне бабушки Велеславы. Нить после нее разрывалась на отдельные волокна, почти не давая ее дочери и внучке связи с предками. Возможно, поэтому мать Велеславы и прожила так мало. Не было у нее сил. Я попросила богов исцелить ситуации, которые привели к такому, чтобы женщины смогли почувствовать родственную связь и приняли друг друга. Не быстро, но нить между ними начала крепнуть, и разрозненные волокна стали срастаться между собой. Так же происходило и между матерью Велеславы и ею самой. Роженица дышала сначала поверхностно и с опаской, а потом смогла делать глубокие, спокойные вдохи, а на ее лице появилась улыбка. Редкие напряжения уже не приносили ей столько боли, ведь у нее появились поддержка и силы. Как только золотая нить в ее роду была восстановлена, женщина открыла глаза и поблагодарила меня за это чудо. «Баня готова», — сказал заглянувший к нам Белозар. «Я топил не сильно, ведь на улице тепло. И оставил там дрова, чтобы вы сами могли подбросить, если надо будет подогревать воду». Я кивнула, благодаря воина, и повела Велеславу навстречу с ее детьми. Время шло медленно. Велеслава кусала губы и старалась вести себя тихо, но в ее глазах застыли страх и боль. Я, как могла, поддерживала будущую мать, шептала молитвы Ладе, чтобы помогла она своей потворнице, призвала силу женщин ее рода для укрепления духа и тела роженицы. Тихим напевом вела я свой разговор, чтобы снять тревогу страждущей и увлечь ее в пространство плавности и гибкости, которые были так нужны ее телу. Тем временем перерывы между схватками становились короче, и дыхание женщины все чаще сбивалось. Чтобы помочь ей проходить пики, я дышала вместе с ней, ведя Велеславу за собой. Глубокий вдох и выдох, наполнение воздухом и пауза. Для большего воздействия я подожгла пучки сухих трав. Их легкий дым способствовал успокоению и расслаблению, и периодически окуривала помещение бани, поддерживая чуть заметный туман внутри. Пару раз подкидывала дрова в печь, чтобы подогреть воду, которой скоро могло понадобиться очень много. В уголке, перед ликом Лады, зажгла свечку, пламя которой бросало отблески на чур богини и на нас с Велеславой. Открыв бабушкин навар, который она приготовила заблаговременно, я по времени давала его роженице, он помогал раскрываться воротам жизни. Потом выглянула во двор. Спросила у домашних, открыли ли они все окна в доме, развязали ли узлы. Также сделала и на одежде будущей матери. И все равно процесс шел долго и начинал быть мучительным. Вот уже и вечер прошел, настала теплая летняя ночь, все дети нашего двора улеглись спать, а женщины, закончив дела, зажгли свечи, поставили их перед фигурками Лады, положили в качестве верчи свежие цветы, сладости и мед, и просили богиню о благополучном разрешении для Велеславы. Как бы ни относились Дарьяна с Поледой к жене Белозара, но зла не желали, а уж в помощи в родах отказать не могли, так как сами через это испытание проходили и знали, что все в руках богов, поэтому молили их о здравии и благополучном разрешении. Рада перед сном подошла к бане, спросила, надо ли чего. На порог я ее не пустила, рано ей еще в этом участвовать, но попросила принести нам легкую пищу и воду для питья. «Матушка, как вы всю ночь одна? Может, кто вас сменит?» — спросила она. «До утра ничего не случится», — ответила я. «А вот перед рассветом встань, возьми большую фигуру Лады, что мне твой отец перед свадьбой сделал, вынеси ее во двор, укрась лентами, поднеси дары и разожги огонь. Именно тогда нам больше всего понадобится покровительство богини». «Неужели до утра еще ждать?» – удивилась Радомила. «Да, приход ребенка – не скорый процесс. Над головой роженицы должно один раз взойти солнце», – ответила я. «Мне так еще бабушка говорила. Так что ждем». Дочь кивнула. «А помощь кого-то из женщин тебе не понадобится? Может, Дарьяну с Поледой к тебе отправить?» «Нет, они не помогут. Здесь женщина постарше нужна», — покачала головой я, думая, кто из селянок может помочь мне открыть ворота Яви. Если бы бабушка хорошо себя чувствовала, то обратилась бы к ней, но колдунья была слаба. Знаешь, сходи на рассвете за моей матушкой. Она хоть и не ведает тайны ворожбы, да опорой мне будет. И в обиходе роженицы поможет, остальное я сама сделаю. Рада кивнула и пошла в дом. А вот Белозару тоже не спалось. Не имея возможности помочь жене, он бесцельно бродил вокруг дома, поглядывая на баню, где мы были с Велиславой, и не знал, куда себя деть. Он четко осознал вдруг, как важна и дорога она ему, как беспокоится его сердце и трепещет душа при мысли о ее страданиях. Я решила помочь ему, подозвала ближе к нам. Воин чуть испуганно подошел, зная, что нельзя ему переступать порог, пока происходит там таинство рождения. «Поскольку сыновья твои несут в себе огонь Перуна, ты можешь молиться покровителю воинов, просить его впустить две новые души защитников северных земель в явь», — сказала я Белозару. «А также давай вместе обратимся к Видмурду, ведь он, служитель Велеса, может ходить по всем трем мирам и способен открыть нужные двери». Воин кивнул, а я, мысленно дотянувшись до волхва, попросила его помочь своим внукам и невестке. На что почувствовала в ответ успокаивающее прикосновение с посланием, что он с нами, и все будет по воле богов. Ночь прошла в постоянных стонах, а ближе к утру к нам постучалась моя матушка, за которой сходила Рада. Появление женщины старше нас обеих сразу изменило атмосферу. Она стала незримой поддерживающей стеной позади меня, и я обрела новые силы. Дав мне немного отдохнуть, она занялась обтиранием Велеславы и сопровождением ее дыхания. А я вышла во двор, увидела костер, разведенный Радомилой у подножия кумира Лады, и, вдохнув его жар и благословение богини, поняла, что время пришло. Вернувшись назад, я увидела, что измученная и почти лишившаяся сил Велеслава готова подарить жизнь сыновьям. Первым появился младенец со взглядом темнее ночи. Он посмотрел на меня так, что я вначале даже испугалась. Но мгновение, и мелькнувшая тень скрылась за детской невинностью. Малыш закричал, и я передала его своей матушке. Через некоторое время появился второй, послабее и с глазами, напоминающими мне Демида и Белозара. Мальчик тоже закричал, и им уже занялась я, давая Велеславе отдохнуть. «Как они?» – прошептала она. «С детьми все будет хорошо», – уверенно ответила моя матушка, перевидавшая за свою жизнь немало младенцев. «Чуть маловаты они, но для двое недостаточны». Страждущая кивнула, не в силах скрыть слезы радости. А я взяла на руки первого младенца и еще раз всмотрелась в его лицо. Глубина детского взгляда затягивала, манила к себе, вызывая в моем сердце воспоминания – и я поняла, почему. Глаза деда, которыми когда-то смотрел на меня большой черный волк, глядели на меня с лица новорожденного младенца. «Валид!» – прошептала я, и на лице малыша мелькнула тень улыбки. Велеслава услышала, что я прошептала, и тоже посмотрела на своего сына. «Млада, твой дед отдал свою жизнь за меня и моих сыновей», – сказала Велеслава, помня, как волк спас ее от темного колдуна. «И я рада, что его душа вернулась к нам в одном из моих детей. Если Белозар позволит, я бы хотела, чтобы мальчик носил имя своего спасителя. А второго я предложу назвать Велимудр, в честь отца твоего мужа, великого волхва, покровителя наших земель». Я согласно кивнула, понимая, почему молодая мать хочет назвать сына чуть измененным именем. Именовать ребенка в честь еще живущих родственников считалось плохой приметой. Старики говорили, что это укорачивает жизнь того, в честь кого назван малыш, так как нить жизни взрослого расщепляется на две части. Поэтому Видмурт когда-то был назван слегка измененным именем своего деда, а теперь его внук будет носить имя Велимудр, великий мудрец, как и тот, в честь кого он назван. «Думаю, Белозар будет не против», — ответила я. «А я очень рада, что ты решила почтить память моего предка. Я не знала Валида человеком, но он не раз спасал меня, будучи волком, как и тебя однажды». Велеслава кивнула. Она протянула руки, прося дать ей детей. Моя матушка поднесла ей поочередно каждого из мальчиков. Любуясь на своих малышей, молодая мать была счастлива. Она прижимала их к себе, что-то шептала и улыбалась, благодаря Ладу за благополучное разрешение от бремени. Я тем временем закрывала границу миров, через которую в явь пришли души детей. Иначе сквозь эти врата к нам могут потянуться приспешники Нави, а этого нельзя допустить. Закончив, почувствовала, что за пределами бани наши родные с нетерпением ждут известий. Особенно переживал Белозар, который даже не мог к нам зайти. Вместо него пришла Радомила. «Заходи!» — крикнула я ей. «Побудь в предбаннике!» Девица зашла и замерла, поняв, что все уже случилось и все живы. Моя матушка вышла к ней, держа на руках новорожденных мальчиков. Они оба уже были запеленаты и посасывали свои кулачки. «Давай выйдем к Белозару», — предложила моя дочь. «Он места себе не находит». Теплое летнее утро встретило их. Ни дуновения не было, когда два маленьких ребенка впервые вышли в большой мир. Воин подошел к ним с замиранием сердца. Рада протянула ему одного из детей, которого держала на руках. Мужчина неумело взял его. «Я даже не знаю, как его держать», — сказал он. «Этому быстро научишься», — улыбнулась моя матушка. А я вспомнила, как затихал на руках могучего воина недоношенный сын Цветаны и с каким теплом мужчина относился к чужому ребенку. Белозар оторвался от созерцания малышей и спросил о своей жене. «С ней все в порядке», — ответила Рада. «Велеслава отдыхает. Матушка позаботится о ней. Как только все необходимое будет сделано, она вернется в дом. Дети будут с нами, а вы можете рассказать всем благую весть. В нашей семье появилось двое новых воинов Перуна, один из которых с душой моего прадеда Валида». Белозар кивнул. Он тоже чувствовал, что черный волк должен был вернуться в явь, ведь наказание, которое тот отбывал в теле животного, закончилось. Воин медленно вышел на середину своего двора, подкормил костер, который горел перед фигурой Перуна, положил к его подножию верчи и поблагодарил за благополучное рождение новых сыновей огня. Его собственный пояс горел все ярче, восстанавливая утраченную на время силу. К нему подошел брат. Боремир постоял рядом, отдавая должное Перуну, и понимая, что его пояс уже не разгорится никогда, и его дети уже не будут воинами огня. Это плата за то, что когда-то он выбрал неверную дорогу, перепутал свет с тьмой, увидел добро в равнодушии, и то, что после этого он смог сохранить свою жизнь и вновь был принят своей семьей и богами, было лучшим, что он мог пожелать. Белозар обернулся. Брат обнял его и поздравил с рождением сыновей. В этих объятиях было примирение, важное для каждого из них. Велеслава вышла из бани только во второй половине дня. До этого я сделала ей правку живота, крепко запеленала, чтобы все органы встали на место, и лишь тогда разрешила дойти до дома. Малыши за это время были уже дважды накормлены и взяли по нескольку капель первого тугого молока, после чего уснули. Я тоже чувствовала усталость. Приняв омовение, я позвала Дарьяну и попросила ее закончить уборку, а сама пошла отдыхать. Приятная нега накрыла меня, как только я коснулась кровати. Напряжение последних суток начало отпускать, и я поняла, что на самом деле очень переживала за Велеславу и за то, смогу ли помочь ей. Перед моими глазами все еще стояла уходящая Лебедяна, и пусть я знала, что не мне отмерять длину ее жизни, но не могла избавиться от чувства, что я не справилась, подвела ее. Сейчас же все было позади. Такое сложное рождение двойни свершилось. Дети и их мама были здоровы. Следующие дни полетели в бесконечных заботах. Вес малышей был меньше обычного, и потому они требовали большего внимания и заботы. Велеслава восстанавливалась медленно, и мы с Радой постоянно были рядом с ней, уходя только на ночь. Зато днем давали отдохнуть молодой матери. Помогали ей с малышами и с молоком, которого пришло очень много, и было важно не допустить воспаления груди. Работу по дому взяли на себя жены младших братьев, готовя пищу и для своих семей, и для нас. Мужчины тем временем были на полях. Дети только и успевали относить им еду и питье. Лето стояло жаркое, с грозами и дождями, которые обильно поливали урожай. «Добрый будет сбор в это солнце», — говорили старики, поглаживая бороды. «Не то, что при завоевателях. Тогда и земля родить не хотела. А как истинный князь к нам вернулся, сразу и благодать пришла. Лето плодородное и обильное, не чета прошлым». Я с радостью слышала их разговоры. Ведь это значило, что не зря Демид столько сил положил для свержения старого князя. Не зря наши воины уходили в царство Мары. Как бы это ни было печально, но необходимо для процветания наших земель. Пришло время именоречения. Мы ждали, что к нам на обряд приедет Ведмурт, и оказались правы. Волхв знал, что душа его друга, с которым они преодолели путь к краю земель, провели там 13 солнц в обучении у служителей Велеса, прошли испытания в лабиринте судьбы и, получив освобождение от прошлого и задачи на грядущее, вернулись обратно, вновь воплотилась в яви и хотел приветствовать своего друга и лично провести именоречение внукам. К моей грусти Ведмурт прибыл один. Демид не смог поехать с отцом. Он находился сейчас в дальней части северных земель, наводя порядки и ставя во главе селений людей, преданных Доброславу. Но муж передал мне через отца резную подвеску, которую смастерил из дерева специально для меня в редкие минуты отдыха. С этой вещицей ко мне пришли его мысли и чувства, грусть и нежность моего Ладу, который тоже хотел приехать, но был вынужден находиться далеко. Я прижимала к себе подвеску и чувствовала исходящее от нее тепло. Мне стало так хорошо и спокойно, будто сильные руки Демида обняли меня и прижали к груди. В день наречения во дворе дома Белозара разожгли 3 костра. Один в честь Перуна, покровителя воинов, другой в честь Сварога, наставника и охранителя мужчин, третий в честь Велеса, хранителя мудрости и границ между мирами. Велеслава, успевшая достаточно окрепнуть к тому моменту, и Белозар, который с каждым днем уверенней стоял на ногах и возвращал себе богатырскую силу, надели праздничные наряды и держали своих сыновей на руках перед небольшим капищем. Все домашние стояли позади них. Ведмурт одобрительно улыбнулся молодым родителям и обратился к богам. Волхв просил управе здравия и благополучия для своих внуков, чтобы мальчики поскорее нагнали своих сверстников, родившихся вовремя, и дальше развивались по срокам. Также служитель Велеса проговаривал будущий путь новорожденных, ведь для каждого из них был особый замысел. И чтобы раскрыть заложенный дар и исполнить предначертанное, детям нужны были силы, а родителям – мудрость и понимание. Нашептывая слова заговора, Волхв взял первого из детей, в котором видел воплощение души своего старого друга, и вынес на середину капища. Мальчик сосредоточенно молчал и, казалось, пытался разглядеть лицо того, кто держал его на руках. Ведмурт улыбнулся. Он вспомнил Валида, молодым и сильным волком, которого встретил впервые на поляне у дома колдуньи, когда они оба пришли защищать нас. Потом увидел его испытание в лабиринте, когда волк принял образ высокого черноволосого мужчины, а дальше перенесся в его последние мгновения, когда зверь, зная, что темный колдун сильнее его, бесстрашно бросился вперед, преодолевая сложный путь между завалов камней, чтобы спасти тех, кто был дорог его спутнику, сына и невестку. Это была сладкая жертва, ведь после нее богами было обещано перерождение, но Валиду надо было пересилить страх волка, в теле которого он находился, ведь животное интуитивно опасалось великого мага и его злых воздействий. Надо было переломить его волю и направить на верную гибель и его, и себя. Мой дед с этим справился, зная, что впереди его ждет смерть, а точное время воплощения не оговорено. Сейчас, пребывая в теле беспомощного младенца, душа заново вспоминала себя. А Волхв, бережно держащий ребенка, просил у богов благословения для будущей жизни мальчика, чтобы его нынешний путь был счастливее 2 предыдущих. «Я нарекаю тебя Валидом», — проговорил служитель Велеса, «в честь отважного воина и колдуна, которому было подвластно многое. Пройди свой путь, мальчик, ответственно и разумно, чтобы дар, что перешел к тебе с этой душой, приносил людям пользу, а тебе благо». Огонь в кострах Велеса и Сварога полыхнул с новой силой, показывая, что могучие боги услышали просьбу. А значит, сын Белозара будет обладать магическим даром Велеса и качествами бога-кузнеца, силой, решимостью, справедливостью. Огонь Перуна горел ровно, говоря о том, что воинское поприще не будет главным в его жизни. Ведмурт вернул малыша отцу и взял второго мальчика из рук матери. Ребенок проснулся и посмотрел на незнакомца большими глазами. В их глубине Волхв увидел корни своего рода, отблеск подвигов великих предков и полыхание огня. Деды и прадеды стояли за спиной этого мальчика, и все они были связаны золотой нитью. Она исходила из живота ребенка, тянулась к Белозару, от него шла к Ведмурду и его отцу, ответвляясь на братьев и их сыновей, и так соединяла между собой всех мужчин рода, а за спинами самых дальних предков стоял источник жизни. Он представлял собой большую чашу с золотым огнем. В нем были заключены сила и мудрость рода, его память и наследие, благородство и отвага. И из глубины веков поднималось это золотое пламя, окутывало своих потомков, наполняло их светом и благостью. От прадеда к деду, от воина к защитнику, от мужчины к мужчине перетекало оно, укрепляя связь между ними и давая опору потомкам. В своей вершине поток достигал двух новорожденных детей, подпитывая и защищая их. Ведмурт отследил все связи, с удовольствием заметив, что его род крепок и силен. А если где и была нарушена целостность, то Волхв просил богов укрепить золотые нити в этом месте, убрать противоречия, разъединяющие людей, исцелить их отношения, наполнить любовью сердца. И поток от источника, как чудотворное зелье, восстанавливал живую ткань родовых связей. В итоге даже Боремир оказался вновь принятым в единую нить рода, а все утончения и разрывы, что были вокруг него, исчезли. Волхв вернулся вниманием к ребенку, которого держал на руках. «Нарекаю тебя именем Велимудр», — сказал он. «Пусть мудрость богов ведет тебя по жизненному пути, и не будет конца твоему благородству и решительности». Ребенок внимательно слушал его, а огонь у подножия Перуна и Сварога ярко вспыхнул. Костер Велеса в этот раз горел ровно, показывая разницу в даре и предназначении братьев. Ведмурт отдал малыша матери и поднес верчи богам в благодарность за проведенный обряд. «Теперь мы можем пройти в трапезную и откушать свежих плодов, данных нам землей в новом урожае», — проговорил он. «И пусть здоровье детей будет таким же крепким, как изобильно в это солнце наша земля». Мы двинулись в сторону дома, а Белозар с Велеславой чуть задержались, желая побыть одни перед ликами богов. Держа на руках своих долгожданных детей, они благодарили правь за столь радостные минуты.